Георгриев – истинно арийский попаданец. Пенталогия – истинно арийский попаданец. Книга 1. Пролог. Время призраков. В 2012 году в результате того, что человек возомнил себя богом, наступил Армагеддон. Начался он в окрестностях Женевы, после экспериментов с максимальными энергиями на адронном коллайдере и медленно, волна за волной распространился на весь мир. Эсхатологи в различных религиях, возгласившие «конец света», «Маха-кальпы», «судный день», «Ману», «Ракнарк», утверждали, что шаги человеческие стали столь тяжелы, что мироздание не выдержало. А может быть, все было проще посмотрел старый парубок Адана и вниз, или вверх, ну, в общем, в нужную сторону. Увидел зажравшиеся морды, с растопыренными пальцами, вещающие о своем величии, злом отюгнулся и возгласил: «Ну, суки позорные, великими себя возомнили, божественными силами поиграться захотелось, ну, ну, поиграйтесь вы у меня, а я посмотрю, как вам это понравится. Мечтается вам о запретном, будут вам вы, по самые, ваши мечты». Не произошло ничего из того, о чем годами толдычили ученые и красочно стращал Голливуд. Небо не упало на землю, вулканы не пробудились, даже самого завалящего астероида, который бы смог упасть на землю, не нашлось. Все оказалось проще и намного страшнее. Волна нарушений метрики размыла границу между параллельными мирами, позволяя человеку, с той или с другой стороны, в момент стресса или особенно сильного эмоционального переживания, проваливаться через стенку страницы, неосознанно уходя от воздействующей на него ситуации. Миллионы страниц, миллионы самых разнообразных жизненных ситуаций и вариантов развития человеческой истории. Это была не книга с пронумерованными страницами и старательно выписанным оглавлением, нет, скорее это был мусорный бак, в который чокнутый игроман ссыпал отходы своей жизнедеятельности, перемешав и старательно утрамбовав, чтобы занимало поменьше места. И самая страшная заштатная реальность Ри, по непонятной для ученых причине, всплыла вверх и превратилась в ключевой узел этого циклопического отстойника. Спровоцировать ситуацию, при которой человек, находящийся в одной из инвариантных реальностей, проваливался в Ри или наоборот, могла любая сильная эмоция: страх, жадность, мания величия, сексуальное возбуждение, ненависть. И самое страшное, подсознательные страхи и желания человеческого существа в этот момент влияли на выбор точки выхода. Творец обладал специфическим чувством юмора. Любопытство человечества, сунувшего в Женеве свой сопливый нос в неведомое, стало тем последним камнем, который соединил аркой дьявольского моста неосознанное и возможное, бросив спартанского воина, умирающего с мечом в руках, в расщелине Фермопил в голубой голландский притон, а средневековую шлюху, едва сдерживающую рвотные позывы, под пьянствующим вторую неделю матросом в постель новобрачной, разочарованной возможностями своей восьмой по счету жизненной ошибки. Каждая нация или страна реагировали на происходящее в своей, только ей присущей манере. Где-то немедленно начинались дебаты в парламенте на тему, можно ли воина царя Леонида, зарубившего сгоряча этнического турка-полицейского, считать пострадавшим от стихийного бедствия сексуальным меньшинством. Кто-то решал возникшие вопросы в традиционно народном стиле «ты меня уважишь», кто-то решал эти же вопросы в принятой у них традиционно голливудско-демократической манере «ураган Катрин все спишет». Полная свобода творчества и самовыражения. На двух противоположных концах этой превратившейся в трудно воспринимаемый дурдом реальности два совершенно разных человека тоже, возжелав запретного, получили то самое, желаемое, по полной программе. Два совершенно разных человека. 58-летний иммигрант в Канаде, мелкий контрактор, сменивший за свою жизнь пяток различных регионов планеты и десяток занятий и специальностей. И 24-летний крысеныш, все жизнь считавший, что в его тарелку кем-то, что-то, ему особенному, не доложено. Один, которого жизнь так и не смогла научить конформизму, непонятно почему не желающий учиться на чужих ошибках и сующий свой нос в каждую авантюру, которая раскручивается поблизости. И второй, истеричный мальчик-мажор из провинциального городка, в начале своей карьеры, с заискивающим видом разносящий блатным подстаканники тити-мити, и выросшего на этих стаканах до оформления тем же самым блатным бумаг аукционов, по результатам рейдерских наездов. Два пожелания запретного или невозможного, многолетняя мечта повернуть вспять то блядство, которое, по его мнению, кипит вокруг, и добраться до харь тех, которые все это сотворили, и заветное желание стать самой крутой блядью, с самой толстой жопой, под хорошим прикрытием. каждому свое, хихикнул игрок и, один, в потертой и растянутой олимпийке на голое тело, собственной персоной, плюхнулся жопой в осеннюю лужу на окраине Монреаля. И ты заполучи свое и, второй, виртуально распределился, инфицировав одновременно, мозги самого крутого генерала в окружении Сталина и самого уважаемого интеллигента в окружении Гитлера. Каждому свой. Конец ноября 1938 года. Консулат СССР в Торонто. Павел Петрович, молодая сотрудница, постучала и заглянула в комнату к секретчику посольства. Там с вами один из посетителей хочет поговорить. Именно со мной, что он из себя представляет. Наденька кокетливо повела плечиками, да дед как дед. А дед серенько, как все здесь местные одеваются. На ногах ботинки. В очках Наденька подвела итог своему наблюдению. Павел с интересом посмотрел на недавно приехавшую из России дочь второго секретаря. А на каком языке он с тобой говорил? Ну, конечно, на русском, удивленно ответила она. Секретчик со сдержанной иронией уточнил, что, прямо вот так, хочет встретиться именно со мной. Назвал фамилию, указал тему разговора. Представился, нет, голубые глаза растерянно распахнулись, подождал, пока около меня никого не будет, и сказал, что хочет поговорить с секретчиком посольства. Значит, подождал, пока никто не будет рядом и никто не услышит его просьбы. Ну, я про это и говорю, здоровый такой дед, только произношение какое-то странное. Я его по-английски спрашиваю, чем могу ему помочь, а он улыбнулся, ну как вы сейчас, и отвечает: мадмуазель, я хотел бы поговорить с вашим секретчиком. Тяжело вздохнув, Павел уточнил, он сказал это на английском или на русском. Голубые глаза начали наполняться старательно сдерживаемыми слезами. Ну я ведь и говорю, на русском, только произношение какое-то странное. Ну, хорошо, хорошо, заинька ты моя, веди ко мне этого жутко таинственного деда. Сейчас, Павел Петрович, серенькая, в горошек платьишко радостно вылетела за дверь. Павел покачал головой, ну, чудо малохольное, хотя девчонка старается, когда сможет языки подтянуть до нужного уровня, со своей работой ресепшиониста вполне будет справляться. В дверь постучали. Павел Петрович, к вам посетитель. Вошедший оглядел крохотный кабинет, плотно прикрыл за собой дверь и прошел к приготовленному для него стулу, напротив канцелярского стола с ровной тонкой стопкой чистых листов бумаги и двумя ручками, лежащими около чернильницы, за которым сидел Павел. Сел и стал внимательно разглядывать секретчика, явно пытаясь составить о нем свое мнение до начала разговора. Наконец, придя к какому-то выводу, произнес: меня звать Геста, я бы хотел передать кое-какие бумаги вашему начальству, и мне срочно нужно в Россию. Секретчик насторожился. Кого вы подразумеваете под моим начальством? Ну, если я не ошибаюсь, у вас сейчас должен командовать парадом Лаврентий Берия. У вас личное письмо к Лаврентию Павловичу, он вас знает? Нет, но я его вполне знаю, с непонятной иронией произнес старик. Я понимаю ваше недоверие, но давайте мы сделаем так, я покажу вам бумаги, потом вы, не вдаваясь в подробности, поверьте, это не ваш уровень, уложите их в конверт и мы вместе его запечатаем. Вы извините меня, молодой человек, но пакет должен попасть только лично в руки Бери, это очень важно и конфиденциально. После короткого молчания Павел произнес: у вас испанское имя, но вы явно не испанец. Посетитель оживился: вы воевали в Испании, а вы всегда отвечаете вопросом на вопрос? Нет, конечно, просто если вы были в Испании, то либо летчик, либо танкист, и мне проще будет убедить вас в своей компетентности. Так, все-таки, летчик или танкист? Павел, до ранения в Испании, не был ни летчиком, ни танкистом, но, по долгу службы, в течение последних нескольких лет занимался вопросами, связанными с авиацией, поэтому уверенно произнес: я достаточно компетентен в авиационных вопросах. Геста оживился, достал из свертка плотный пакет, отобрал из него несколько листов и протянул секретчику: ознакомьтесь вот с этим, пожалуйста. По мере ознакомления с несколькими переданными ему листочками лицо сотрудника посольства все больше и больше мрачнело. Будучи, до перевода на работу в консульский отдел, офицером первого отдела НКВД и занимаясь сбором технической и военной информации, закончивший авиационный факультет Академии, Павел был в достаточной мере информирован о последних советских разработках в области авиационной техники, тем более о таких, о которых, в последнее время, в среде ответственных товарищей так много говорили. Глядя на рисунки, выполненные от руки на не очень хорошей бумаге, на которых были достаточно подробно изображены истребители С-1 со складывающимся крылом конструктора Шевченко и 180 конструктора Поликарпова, к которым прилагались технические описания и разбор особенностей, опытный разведчик как никто другой понимал, что где-то произошла невероятная по своему значению утечка информации. «Скажите, Геста, откуда у вас эти бумаги?» Покосившись на довольно объемистый пакет в руке собеседника, спросил он. «Скажите, как вас по имени-отчеству?» «Павел Петрович». «Видите ли, Павел Петрович, вы можете не волноваться, никакой утечки информации с вашей стороны не было. Единственный, информированный здесь, на Западе, по этому вопросу это я. Сейчас только от вас зависит, чтобы эта информация вместе со мной максимально быстро оказалась дома. Есть еще одна проблема. В ближайший месяц при испытании И-180 будет создана такая ситуация, что из-за отказа мотора погибнет испытывающий машину летчик Чкалов. Я думаю, вы его знаете лично. Валерия Чкалова». Павел резко вскинулся. «А нельзя ли поподробней?» «Поподробней я, к сожалению, не могу. Знаю только, что это будет или чья-то техническая халатность, или просто не дадут прогреться мотору». Оба некоторое время молчали. «Знаете что, Геста, вами слишком много сказано, чтобы я вас мог отсюда выпустить, но, для того чтобы обеспечить ваш вывоз, я должен по крайней мере знать, кто вы, какие документы вы имеете и кого может насторожить ваше исчезновение. В этом-то, как раз, нет особой проблемы, разве что документов у меня, собственно говоря, и никаких, только две бумажки, одна из психиатрической лечебницы, где я и нахожусь на излечении, а вторая из полиции с указанием имени и отметки, что мне предоставлено разрешение на жительство». «Насчет психиатрической лечебницы это шутка?» «Ну что вы, Геста?» С явным удовольствием смотрел, как вытягивается лицо Павла, подобран в порту без документов и с черепно-мозговой травмой. Ярко выраженная амнезия без разрушения личности. Коммуникабелен. Старается максимально сотрудничать с лечащим врачом. Профессиональные навыки, возможно, электрик. Это я вам прочитал свою историю болезни. Павел некоторое время переваривал услышанное, то есть вы попали в Канаду как нелегальный эмигрант, а что за проблема с черепно-мозговой травмой? Да ерунда, взял кусок кирпича и разодрал кожу на голове, крови много, со стороны глядится вполне серьезно. Ну а дальше жалобы на головную боль и предельно жалостливый вид. Полиция здесь не пуганая, так что вполне сошло. Вы сбежали из лечебницы? Нет, у меня нет запрета на передвижение, врач считает, что, кроме амнезии, я вполне адекватен. Единственное ограничение, я не должен нигде задерживаться, после 10 вечера. А у вас действительно амнезия? Геста улыбнулся и, посмотрев на пакет с документами, ответил: скорее у меня излишний груз памяти. Январь 1938 года, кабинет на Лубянке. Значит, пришел к вам консульство, попросил о встрече с вами и показал несколько листков вот из этого пакета? Так точно, товарищ генеральный комиссар. При этом назвал вашу фамилию, сказав, что вас он знает, а вы его нет. Как он вел себя на пароходе? Старался как можно реже выходить из каюты. Почти весь рейс что-то рисовал и писал. Вы видели, что именно? Я один раз подошел посмотреть какие-то электрические схемы. Он не стал прятать, но сказал: знаете, Павел Петрович, это не ваш уровень, меньше знаешь, лучше спишь. Хорошо, Павел Петрович, вы пока остаетесь в моем распоряжении. Документы вам выпишут в канцелярии. Отдыхайте, знакомьтесь с Москвой. Как вы, наверное, понимаете, о реальных причинах вашей поездки сюда распространяться не нужно. Так точно, товарищ генеральный комиссар, вы можете идти. Ну и какое твое мнение личное по этому вопросу? Берия повернулся к своему заму. Личного мнения у меня пока нет, а вот мнение специалистов по этим бумажкам более чем интересное. То, что относится к танковой промышленности, мы, не указывая источников, показали Котину, Жосефу Яковлевичу. После ознакомления с бумагами, просто-напросто стало плохо. Он решил, что против него выдвинуто обвинение во вредительстве. Еле успокоили. Написанная им объяснительная заняла почти 50 страниц. Что самое интересное, с большинством того, с чем он ознакомился, он вполне согласен, хотя некоторые вещи вызвали у него очень много вопросов об источнике. Что его удивило, я бы сказал, скорее, заинтересовало это заключение по воздушным фильтрам и использованию особого типа плоских, упругих элементов в торсионной подвеске танков. Кому еще вы показывали эти бумаги? Товарищу Яковлеву. Ну, Там была истерика на тему попытки подрыва авторитета Министерства авиационной промышленности некоторыми отдельными товарищами. А какими именно, этого он не уточнил, но, потом, в течение часа, пытался, в связи со служебной необходимостью, снять копии с этих бумаг. Судя по всему, они его тоже основательно перепугали. Да, причем настолько, что он сразу кинулся к товарищу Сталину. Через некоторое время после его встречи с тобой, у меня был не совсем приятный разговор с хозяином на эту тему. Яковлев уже успел нажаловаться. У меня тоже создалось, Лаврентий Павлович, впечатление, что эти непонятные бумаги требуют более серьезного расследования. Ну что же, давайте завтра побеседуем с нашим таинственным гостем. Заходите, господин Геста, садитесь, или вас можно звать товарищ Геста, да собственно без разницы, Лаврентий Павлович. Вы меня знаете, видел несколько раз ваши фото, но на них вы старше. Что, настолько плохие фотографии или я настолько хорошо выгляжу? Да нет, совсем другая причина. Вам может показаться странным, но до начала серьезного разговора я бы хотел, чтобы вы убедились, что я не сумасшедший и не мошенник. Поэтому, если вам не трудно, давайте сначала поговорим о тех эскизах, которые я вам для этого сделал. Берия внимательно посмотрел на собеседника, то есть, назначение этой информации просто доказать, что вы серьезный и психически здоровый человек. А откуда вы ее взяли? Вам может показаться странным из головы. А еще, что там, такое, интересное есть? Ну, достаточно многое. Например, могу рассказать, как вы планируете с помощью испанского мальчишки и его невесты ликвидировать в Мексике одного человека. Их фамилии, к сожалению, не помню, не моя сфера интересов. Берия встал и внимательно посмотрел на собеседника. И кто еще в курсе этого увлекательного детектива? Да вы не нервничайте, Лаврентий Павлович, так же как и эскизы. Эта информация есть только у меня и нигде не дублирована. Вы хотите сказать, что собирали эту информацию специально, чтобы со мной встретиться? И раздраженно добавил, может быть, для начала, представитесь, кто вы такой. Судя по тому, что вы говорите без малейшего акцента, Геста, это не ваше настоящее имя. Кстати, ваше появление в Канаде тоже желательно объяснить. В Канаде я оказался случайно и против своего желания. Я здесь никто и звать меня никак. Так что давайте обойдемся Гестой. А насчет встречи с вами, мне нужна встреча с товарищем Сталиным. У меня есть очень важная информация для него лично. А, так как я не знал, как это выполнить, я вышел на вас. Давайте, я постараюсь убедить вас, что я представляю определенные интересы, вы передадите меня Сталину, изложите информацию, которая у вас есть для товарища Сталина, и, если она представляет интерес, я ее передам. Лаврентий Павлович Геста укоризненно посмотрел на собеседника. Уж с вашим-то опытом нелегальной работы нужно знать, что есть информация, за обладание которой платит головой, невзирая на заслуги и звания. Поверьте мне, после получения такой информации без согласия хозяина, вы станете для него очень большой проблемой. Генеральный комиссар иронично и раздраженно спросил, а вы, значит, не станете такой проблемой? То есть я должен вот вас взять за руку и отвезти в Кремль, и в качестве кого? Не стану, потому что я здесь никто. Максимум, после разговора, если не буду достаточно убедителен, меня просто зачистят. А в качестве кого? Вот для того я и здесь, чтобы доказать вам, что на меня стоит потратить время. Лаврентий иронично хмыкнул, а вы не боитесь, что я вас отправлю сейчас в подвал и через пару часов вы мне расскажете все, даже то, что не знаете? Это будет неправильным решением. Во-первых, у меня болевой порог выше, чем позволяет состояние здоровья. А во-вторых, Сталину я нужен или совершенно добровольно сотрудничающий, или мертвый, но последнее только по его решению. И насколько это должен быть срочный разговор? Что, прямо сейчас, или небо упадет на землю? Геста пожал плечами. Ну, небо, конечно, вряд ли, хотя определенные проблемы из-за задержки могут возникнуть. Поверьте мне, эта информация очень важная, и очень важно предоставить хозяину самому решать, что с ней делать. Берия посмотрел на эскизы, лежащие в папке. Задумчиво прошелся по комнате. То есть это не техническая информация? Нет, техническая пока просто демонстрация серьезности моих намерений. Она потребуется только после решения товарища Сталина по моему вопросу. А вы не боитесь, что решение может оказаться для вас неприятным? Все возможно. Глава 1. Кремлевский кабинет. Ну и как приняли специалисты из комитета по вооружениям идею СОТА, самоходная огневая точка, в представленном им варианте, неполной комплектации, довольно прохладно, указали на ограниченное применение в пределах существующей военной доктрины. По их мнению, это представляет интерес только как временное решение для усиления пограничных застав. Очень развлекла всех концепция убираемого полика. Предложили двигатель не ставить и каракатицу перемещать по принципу самоката. Танкистов шокировало упрощенство конструкции. По их мнению, это шаг назад. А что говорят артиллеристы? Артиллеристам понравился 40 мм броневой щит, хотя по поводу наложения 57 мм упрощенного ствола с газовым тормозом на лафеты механизмы 45-ки высказались скептически. Они считают, для такого уродца, в пограничных конфликтах нет реальных целей. Более интересны, по их мнению, машины с короткоствольной 75 мм гаубицей пушкой. Убираемый полик им в принципе понравился, но предложили в окопе сота заранее подготавливать артиллерийский погреб. Как я понимаю, о второй машине неполной комплектации разговор не шел. Нет, мы пока от ее обсуждения воздержались. Нужно посмотреть, что получится в металле в варианте с 57 мм пушкой. Я смотрю, что, несмотря на возражения и смешки, решение о выпуске пробной партии было принято. Дело, я думаю, не в самой машине. Танкистов заинтересовала возможность избавиться от устаревших Т-26. Армейцев использовать срезаемые башни с погонами и верхним листом для бронекатеров и укрепрайнов. Артиллеристам получить дополнительное финансирование. Общие затраты на переделку Т-26 в соты небольшие и не отрывают ресурсы от более важных проектов, поэтому представители комитета по вооружениям тоже не возражали. То есть, по большому счету, эту идею никто всерьез не принял. Ну что ж, подождем результатов полевых испытаний. Кстати, а как отнесся к услышанному ГИСТа? С большим интересом, хотя, кроме предложения об артиллерийских погребах, его скорее интересовали сами участники совещания. Много задавал вопросов об их участии в вооружении армии и конфликтах интересов между разными группами военных специалистов. Значит, заранее подготовленные артиллерийские погреба его заинтересовали, а мнения военспецов по его уродцу нет. Скептическое отношение он явно ожидал. Слишком большое несоответствие общепринятой военной доктрины с вариантом развития событий, им декларируемым. Предложение об организации артиллерийских погребов под сотом было для него явно неожиданным. Весь вечер просидел, рисуя разные варианты. Утром попросил посмотреть личное дело предложившего. Сделал из него несколько выписок в отдельную папку. Личное дело военного инженера. Имя для вас подготовлено. Значит, по ГИСТе все достаточно предсказуемо и управляемо. Лаврентий, а что мы имеем по теме паразит? Здесь все сложнее. Очень большие изменения поведения Павлова, знающие его люди, стали обращать внимание. Очень трудно пресекать возникающие слухи. Да уж, читал я стенограмму его разговора с Ворошиловым. Старик, наверное, до сих пор в себя прийти не может. Интересно, откуда такой лексикон? Да и истерические высказывания на совещании я потратил почти всю свою сознательную жизнь, а она не так уж и велика, на то, что разобраться. Или единственное, что ты можешь делать, это лезть в залупу, прекрасно осознавая тот факт, что оппонент, какую бы глупость или оскорбление ты ни произнес, добраться до тебя он не сможет. Это скорее уровень жильца дореволюционной благотворительной ночлежки, чем образованного человека. Скажи, у тебя нет ощущения, что нас дурачит? Не вижу смысла в такой игре. В психичку Павлова до сих пор не отправили только потому, что мы его ведем. Может быть, нужно подключить к решению этого вопроса ГИСТу? Нет, они не должны ничего знать друг о друге. Как говорит наш общий, излишне самоуверенный знакомый, котлеты отдельно, тараканы отдельно. Когда будет готово заключение специалистов по отдаленным последствиям для армии в случае реализации предложений нашего генерала? До конца недели будет готово экспертное заключение. Первое впечатление специалистов, которым не уточнили имя автора идеи, малограмотный бред. Но я не уверен, что это просто высказывание малограмотного и страдающего манией величия больного человека. Слишком хорошо прослеживается конкретный интерес. Думаю, что надо ему немного подыграть. Мы попросили конструктора товарища Кошкина, к которому Павлов явно проявляет повышенный интерес, помочь нам в выполнении этой задачи. Только, Лаврентий, не переиграй сам себя, а то я смотрю, ты по примеру ГИСТа всех там за идиотов считать начал. Ну, ГИСТа вообще всех вокруг себя за идиотов считает, еще тот характер. Мы плотно работаем по этой теме, геноцвали. Сейчас специалисты устанавливают в квартире и кабинете Павлова скрытые перископы для кинокамер. Думаю, что скоро будем иметь о нем дополнительную информацию. Глава 2. Специальная КБ-14М. Володенька, вы пойдете на перерыв или вам принести кофе и тормозок? Петрович Благодетель, если не трудно, принеси сюда. Я минут 10 вздремну вчера, до коек в третьем часу разбежались. Владимир, посмотрев вслед старшему товарищу, откинулся на стуле. Вот грибанная жизнь, то ли командировочный, то ли заключенный, спишь прямо на рабочем месте на откидной двухъярусной койке. Жену и детей только по воскресеньям видишь, в увольнительной. Нет, ну я конечно понимаю, международное положение, ответственное задание и прочее, но дома хотелось бы почаще быть. Хотя командировочные два оклада, да и семье путевки на выбор, дополнительные продуктовые и вещевая разнарядки, к концу года обещали жилый дом сдать. Машка только об этом и говорит. Сколько можно уже по квартирам мотаться, но все равно, задолбало. Нет, конечно, двухместная ячейка была даже по-своему уютно. Обшитые серой двуниткой каркасные стены в человеческий рост гасили шумы, если не смотреть на далекий потолок, создавали иллюзию защищенного, личного пространства. Два кульмана и два рабочих стола со шкафчиками у противоположных стен. Двухъярусная койка и платяной шкаф у третьей, напротив дверного проема. Несколько светильников, направленного света. Книжные полки все бы хорошо, мечта студента, но вот так уже полгода. Под землей, с одним увольнительным в неделю. Бетонный, не облицованный разными изысками зал метрополитена, в котором, вдоль общего прохода располагались структуры КБ, вмещал в себя сотню индивидуальных кабинок и 3 военных конструкторов, 2 столовые и банно-прачечный комплекс. Железнодорожные пути вели к казармам солдат, обслуживающих городок и опытное производство. Шахты мощных, грузовых лифтов соединяли с подъездными путями нескольких режимных заводов. Подземный город метро 2, секретное оружейка страны. Мда, военный инженер подошел к кульману. А ничего, стрелялка получилась по результатам испытаний лабораторного прототипа. 450-граммовая боевая часть зафутболивалась аж на 135 метров при прямом выстреле с минимальным возвышением и на 500 при 35-градусном. На максимальной дальности прицельность, конечно, так себе, но в круг с радиусом 15-20 метров вполне можно попасть, а остальное сделает осколочный элемент из насеченной, перекаленной стальной спирали. Осколочный боеприпас дает больше сотни 3-4 граммовых осколков. Бронебойный, конечно, дает осколков в разы меньше, зато 70 мм бронеплиту насквозь. Да и осколков сопровождающей пехоте вполне хватит, пехота сбоку и сзади танка, а осколки от бронебойно-осколочного идут сектором. Ну, а если учесть, что стрелок с номерком за минуту 15 прицельных выстрелов успеют сделать, такие люли прилетят, мало озорникам не покажется. Собственно, то и осталось мне с прицельными приспособлениями решить. Химикам с контрамассой Петровичу упростить технологию гильзы. Из-за бумажной гильзы и обозвали стрелялку дробовиком. Ну и дробовик 2 трубы. Дешево и сердито. Крутанул ствол, вывел цепфе из зацепления и переломил. А там дождался, когда номерок люлю вставит. Дал стволу захлопнуться. Прицелился и отправил подарочек. Подарочек вперед, контрамасса назад. Контрамасса — водичка с антифризом или песок, пропитанный нетвердеющим увлажнителем. В том и загвоздка: антифриз дорог и зимой водичка не слабое облако пара дает, а песок с пропиткой вспыхивает тоже не лучше. Ну, это все решаемое. Самое главное — к сроку. А то попадешь как Петрович, и дальше будешь работать без увольнительных и с поражением в правах. Да нет, вроде все нормально идет. Закончим с дробовиком, тогда, наверное, из деда судимость снимут. Не знаю, как в остальных темах по работе, общаться можно только в совещательных комнатах и пределах общей темы. В чужую кабинку ни-ни, только особист группы может зайти, да и то, постучавшись и получив разрешение. А у нас тема с цирка началась. Привозит нас, оформляют командировки. Прикрепленный особист представляется и 2 часа грузит по внутреннему распорядку и о том, какое доверие нам оказано. Получаем под роспись по несколько листочков светокопий с подробностями темы. Я сразу на странности внимание обратил. Сама стрелялка, хоть и от руки и не очень профессионально, это я так, поначалу, думал, но прорисовано и описано подробно, как реальное устройство, а вот потом начинается вот этот угол на зеркале затвора. Пожалуйста, рассчитайте, обоснуйте глубину зацепления цапф или личинок. Что лучше выбрать? Решите проблему начальной экстракции. Выберите и экспериментально обоснуйте угол перепускных каналов и Т, Д, и Т, П. С одной стороны вроде как тот, кто задание составлял, держал стрелялку в руках, а, с другой стороны, вопросы иногда совсем детские. У меня то без особых проблем получилось, в общем-то, прозрачная конструкция, особенно после таубинского отбойного молотка, автоматический 40 мм гранатомет Таубина 1938Г. А вот Петрович, он опытный минометчик, на этой простоте и попался. Ему бы не мудрить и попросить уточнений в пределах общих рекомендаций. Это без проблем составил запрос особисту, через день получил ответ, а он плечами пожал и по своему начал делать. Уж очень ему сама мина не понравилась, штамповка, на уровне русско-японской войны, говорит. Ну как же взамен серьезного взрывателя, стерженек, удерживаемый легкоплавкой вставкой, и инициатор, отлитый из меленита, пикриновой кислоты, в парафиновый кулечек. Тол, зачем-то, вокруг медного наперстка отформован. Зачем штамповать на корпусе перепускной ротор, если крылышки есть? В общем, проявил инициативу. Сначала за взрыватель высекли, оказывается, обычного типа взрыватель, нужной чувствительности, получается на полмины величиной и сложен как швейцарские часы. Ему вежливо объяснили, что выпуск предполагается в количестве несколько миллионов штук. Потом оказалось, что без кольцевого меленитового инициатора кумулятивная струя толовой шашкой не образуется, а медный наперсток и есть бронепробивающий элемент. Снова выговор за срыв сроков получил. А вот когда к испытаниям лабораторного образца приступили, и начались основные неприятности, не пробивает граната броневой лист. Ну хоть застрелись, Петрович, докладную так, мол, и так, я же вам говорил, прочитал особист малявку, с кем-то по телефону переговорил и дал указание проверить бронепробиваемость с неподвижно закрепленной гранатой, работает, в 70 мм бронелисте отверстие диаметром миллиметров 20-25 прожжено, а сходу так, броня опять только покацана. Петрович снова докладную о вредителях и прочих. Особист по телефону переговорил и просит завтра в лаборатории утром быть. На утро особист какого-то деда приводит. Тот пощелкал стрелялкой, повертел в руках мину, поковырял пальцем в бронеплите и спрашивает: «Ну, зачем же вы опять гранату так сильно изменили?» Петрович, естественно, в позу, и я как опытный разработчик современных минометов. Косинус угла установки лопастей. Необходимая расчетная скорость вращения для обеспечения стабилизации полета. Дед скривился и говорит, что вы, конечно, в общем-то, наверное, правы, но такая маломощная взрывчатка, как ТОЛ, во вращающейся гранате хорошую кумулятивную струю сформировать не может. Начальное стабилизирующее вращение дает штампованная турбинка на корпусе за счет перепуска газов, установленные прямо лопасти, которые выходят в полете под действием центробежной силы. Кроме стабилизации полета, к моменту попадания в цель, это вращение притормаживают. В общем, дед уехал, доработанная мина испытания прошла, а Петрович получил за срыв сроков год условно, с временным поражением в правах и отменой увольнительных. Глава 3. Кто вы, доктор Плюмер? Биографическая справка. Доктор Элохим Плюмер, мама истинная арийка, твердо идущая по жизни, и всегда знающая, кому и за что нужно показать кукиш. Все папы, по крайней мере, с 1934 года верные идеологические, последователи национал-социализма, 45 лет, холост, лыс, характер полностью нордический, в 10-летнем возрасте закончил учиться в школе, в 1918 году присвоил себе звание доктора оккультных наук, рейхканцелярия, для лиц только с высшим допуском. Доктор Плюмер, вы уверены в том, что ваша креатура, ну этот, русский дух, внедренный в большевистского генерала, соответствует нашим требованиям и осознает, какой высокой чести он удостоился? Мой фюрер, исходя из трансцендентного эксцидентного маг, даже такой чудовищной силы, как я, может захватить из времени и пространства только родственную душу, свое отражение в кривом зеркале иного мира. Мой фюрер, верьте мне, пусть эта душа еще и не осознает величия своей принадлежности великой идее, пусть она еще не вступила в полный контакт со мной, ее господином, но все ее помыслы и чаяния для меня открытая книга, все ее мысли это отражение моих титанических усилий. Она не знает мук демона совести и сомнений в своей избранности. Зик, халь, зик, халь. Тонкая струйка слюны потекла по подбородку великого мага Плюмера. Фюрер заботливо, розовым носовым платочком с рюшечками, вытер ему подбородок. Мой дорогой друг, мечтательно вздохнул он, как я вас понимаю, душа истинного служения, нет, даже не раб, а почти собрат по духу, духовный СМПНТ. Фюрер по слогам произнес трудное слово. Это ведь то, что нам так всегда не хватает в этой грубоматериальной жизни. Гиммлер, в структуре которого творил свои чудеса доктор, взирал на происходящее с выражением лица гордой мамочки, смотрящей на успехи своих детишек. Канарис и Гейдрих молча стояли по другую сторону стола. Гитлер повернулся к ним. В каком ключе происходит изменение в танковых силах РККА после воздействия симбионта доктора на этого большевика? Ну как его? Павлова подсказал Гиммлер. Канарис и Гейдрих переглянулись. Мы подготовили сводный отчет, сделал полшага вперед Гейдрих об изменениях, отмеченных в практических действиях и материальной структуре русских танковых сил. Вкратце, наиболее значительным изменением можно считать появление в приграничных районах Белоруссии и в некоторых районах Западной Украины большого числа тягачей и, так называемых, сотов самоходных огневых точек, переделанных из устаревших танков Т-26. Проводятся обширные учения с рытьем и обустройством огневых точек и отработкой различных вариантов использования этих машин. Судя по всему, учения сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с высоким физическим износом переделанных машин и их специфическими особенностями. Создаст ли трудности для наших будущих планов принятия на вооружение большевиками этих машин? Гитлер куртуазно оперся на монументальный стол орехового дерева. Я не думаю, что эти машины будут приняты на вооружение. Особенности подвески. Передняя ведущая звездочка и не рассчитанная на большую поперечную нагрузку задняя, натяжное колесо. Задний центр тяжести и коробка автомобильного типа делают тягач, выполненный на базе Т-26, практически бесполезным на пересеченной местности. Лучше выглядит СОТ. Его 75 мм пушка с большим углом возвышения в условиях ограниченного пограничного конфликта способна достаточно эффективно работать по окопавшейся пехоте, низкоскоростным и небронированным целям. К сожалению, к этой пушке имеется шрапнельный снаряд. Осколочно-фугасное действие основного снаряда слабое. Бронебойный снаряд имеется, но представляет опасность только для легкобронированной техники и танкеток. Машина полностью беззащитна от действия авиации. Настораживающим фактом является массовое оснащение этих машин радиостанциями. Радиостанции немецкие телефунки устаревшего образца и вряд ли имеются у русских в достаточном количестве. Надежность машины низкая. Практически большая часть машин в состоянии непрерывного ремонта. Предназначенные для них окопы с артиллерийским погребом непригодны для других целей и для нас интереса не представляют. Мой дорогой друг Гитлер повернулся к доктору Плюмеру. Приложите все усилия, чтобы ваш большевик добился принятия на вооружение и массовое производство этих машин. Пусть озаботится запретом на использование шрапнельных снарядов, скажем, в связи с сильным износом стволов при их практическом применении. А, в отношении вас, господа, я не хочу больше слышать, что немецкие фирмы поставляют большевикам стратегические материалы и оборудование. Предупредите телефонки на недопустимости поставок русским запасных частей к радиостанциям. Идя по коридору, Гейдрих обернулся к Канарису. Что вы думаете по поводу возникшей ситуации этому симбионту? Если верны слова нашего дражайшего доктора о том, что маг может захватить из времени и пространства только родственную душу, я опасаюсь возможного развития событий и выхода ситуации из-под контроля. Кабинет Гейдриха, Главное управление имперской безопасности. Мюллер с грустью посмотрел на лежащие на столе бумаги. Последнее время, из-за навалившихся дел, он испытывал определенный дискомфорт. Прошелся по кабинету. Это конец, подумал он. Сунул руку в карман. Почесал. Очень хотелось пойти в публичный дом или, на крайний случай, домой. Тяжело вздохнул и сел за стол, открыл папку. Ну и шуточки у этих русских. Хозяин кабинета повертел в руках листок отсчета. Жалко, что это практически невозможно перевести на немецкий, с сохранением подтекста очень своеобразный язык, какой бы был подарок старине Генриху. В экспромте доктора на тему. Нас там знают и ценят. В комплексе с его характерными позами и размахиванием руками, это выглядело комично. Не знающий русский язык, да и вообще ничего кроме уличного шваба, доктор оккультных наук все высказывания своего симбианта понял по непосредственному смысловому значению. Ну, доктор, это вполне понятное явление, а вот с симбиантом возникает много вопросов. Профессия адвокат, но лексикон портового забулдыги и полное неумение сдерживать свои эмоции. Возраст 28-30, но поведение избалованного 10-летнего ребенка. Адвокат, хвастливый словесный понос, мания величия или комплекс неполноценности. Как-то все это очень сложно складывается в единую картину. Хотя, русская глубинка, медвежий уголок, Даже для этой варварской страны, вполне возможно неблагополучная семья, родственная душа доктора Плюмера. Ну, как ни неприятно, но придется обратиться к Канарису, возможно его ведомство сможет внедрить человека в непосредственное окружение этого русского генерала. Родственную душу доктора Плюмера бесплотного контроля даже в туалет одного пускать нельзя, с умным видом все вокруг в дерьме измажет. Глава 4. Римские игры. Глухой рокот моторов раскатился по мокрому редколесью и БТ-7 танкового батальона, сминая осинник и с разгону перемахивая через старые трелевки, вырвались на оперативный простор и, набирая скорость, стали развертываться в атакующую лавину, летя на вероятного противника. Красиво идут засранцы. Командир 2 сместил поле стереотрубы в сторону хилого клочковатого леска на пути стальной лавины. Лесок, как лесок, если не знать, что в нем на пути стальной лавины окапались 3 взвода сотов и 15 гранатометчиков с номерками. Умники, мать вашу, личного состава роты управления и поддержки почти столько же, сколько бронебойщиков. Лесок был тих и неподвижен. Только изредка, в гарнитуре комплекса радиоперехвата, раздавались условные фразы и группы цифр сафтажиров, разведчиков, корректировщиков и команды перераспределения целей со штабной машины. Соты молчали. 1200 м, 1100 м, 900 м. Луговина и лесок позади танков расцвели кустами минометных разрывов, отсекающих условную пехоту. Второй щелкнул тумблером волна, на которой работали рации наступающего батальона, взорвалась выкриками, командами и матами. 800-м батальон начал перестраиваться, пытаясь ударными взводами нащупать вероятного противника. 600-м короткая команда по рации и часть минометов перенесла огонь, отсекая и ослепляя наступающие танки белым, клочковатым экраном сгоревшего фосфора. Минометы замолчали, уходя на запасные позиции. 400-м танки вырвались из полосы ослепления прямо на фланговый огонь 57-мм полуавтоматических пушек, 2 на правом и 1 на левом фланге. Беглый огонь 20-25 выстрелов в минуту. 400 метров для болванки, летящий со скоростью 950-м сёк практически в упор. Крики боли, команды, маты, загоревшиеся и потерявшие управление машины. Командир 2 скрипнул зубами, вцепившись в стереотрубу многих из тех, кто горел сейчас в танках, он знал лично. Танкисты быстро сумели справиться с беспорядком первых минут огневого контакта, кто-то заменил подбитого командира батальона и машины рванулись на обнаружившие себя 3 противотанковых орудия. Только вперед у цели слишком низкий, сливающийся с рельефом, силуэт, да и на остановку для прицеливания нет времени, орудия стреляют практически в упор. Только вперед налететь и смять, растоптать гусеницами и расстрелять боевое охранение из курсовых пулеметов. Куда претесь, уроды, отойдите и перегруппируйтесь. Второй бессильно сжал кулаки, по условиям игры он не имел права вмешиваться. Да уж, только вперед, броня крепка и танки наши быстры. 200М пушки, установленные на каких-то незнакомых самоходных платформах, пытаются сменить позиции. Врете, не уйдете. Налететь и смять. Неожиданно из кустов, овражцев, болотного редколесья с расстояния 100-150 метров в борт атакующим машинам ударило боевое охранение. Солдатики в гимнастерках, со смешной трубой на плече против стального бронированного зверя, привстал на колено в полуокопе, выстрел, небольшое и продолговатое облако то ли пыли, то ли пара за плечом, плохо видно в триплекс. Выстрелы-то исчезают, как будто и не было. Только вперед, выйти из-под удара боевого охранения и настичь уползающие орудия. Настичь. Взрывы. Танки, идущие на острие атаки, с разорванными гусеницами закрутились на месте, превращая атакующие клинья в неуправляемое скопище машин, пытающихся в разные стороны выскочить с минного поля, на которое они вылетели, идя прямо по следу уходящего противника. Дать команду отбой. Мёт роту на поле. Всю голос сорвался. Второй бешено посмотрел на своих заместителей и представителей посредников. Навоевались, как пацанов сделали. Наступательная доктрина, мать вашу. Порвали, как тузик грелку. Только вперед, броня крепка и танки наши быстры. Кабинет на Лубянке. Берия мрачно смотрел на докладчика, постукивая карандашом по столу. Большие потери у наступавших до 3-й личного состава, товарищ генеральный комиссар, у группы гибкой обороны в основном раненые и контуженные. Какое настроение у участников? Люди знали, на что шли и для чего это нужно. Они сами добровольно вызвались кровью искупить свои грехи перед народом, поэтому, По факту игр, негативных высказываний практически нет, но общее настроение подавленное, все участники бывшие командиры, большая часть уже имела боевой опыт и они отлично понимают, о чем говорят такие потери у подразделения, действовавшего в рамках существующих уставов и военной доктрины. Выполнены ли мероприятия по семьям участников, семьи погибших полностью реабилитированы, им оказана материальная и практическая помощь, назначены пенсии, как членам семей командиров, погибших на боевом посту, с учетом выслуги и последнего воинского звания погибшего. Остальные семьи переведены по месту службы глав семьи, в отдельную учебную дивизию. Их проблемами лично занимается командир 2. Материальные возможности и полномочия у него достаточны для решения всех вопросов. Какова оценка происходящего командиром 2? В основном нецензурная. Судя по всему, после боя он полностью изменил свое мнение в отношении задач своего подразделения и предложенной тактики. Оказывает сильное давление на кураторов и военпредов по вопросу получения машин старших модификаций. Очень недоволен нерешенным до сих пор вопросом с полноценной противовоздушной обороной. Как дела у зенитчиков? Молодой младший комиссар госбезопасности, курирующий тему разработкой производства зенитных систем, встал и четким движением расправил гимнастерку. Завод особой технической зоны выпустил первую партию крупнокалиберных пулеметов. К ноябрю-декабрю вся партия будет смонтирована на имеющихся в наличии машинах второй комплектации. В отношении зенитного сота работаем, товарищ генеральный комиссар. Есть проблемы со сменой патронных барабанов. Были случаи разрыва гильз, есть недоработки с устройством введения поправок. Для ускорения освоения машины, рабочие макеты башен с оптическими устройствами будут переданы в следующем месяце военным. Оптика с устройством введения поправок – это наиболее сложная в освоении часть машины и, по оценкам специалистов, ее освоение потребует у расчетов как минимум от 6 до 8 месяцев тренировок. Выделение летного подразделения для имитации воздушных целей с командиром 2 оговорено. На каком этапе подготовка выпуска двигателя Т-26 дубль для машин третьей модификации? В результате мероприятия, проведенные коллективом завода МКЕ Ворошилова, двигатель поставлен на ресурсные и госиспытания. По предварительным оценкам двигатель способен в течение длительного времени развивать до 210 лес и кратковременно с превышением оборотов до 240 лес. Глава 5. Кремлевский кабинет. Хозяин, вертя в руках погасшую трубку, медленно прошелся перед сидящим за столом генеральным комиссаром. Значит, результаты римских игр произвели на командира 2 большое впечатление, и он в корне изменил свою позицию в отношении предложенной ему тактики и структуры управления подразделения особого резерва. Проговорил он задумчиво. Что ж, это тоже достойный, положительный результат. Скажи, мы не слишком умничаем, совершая постепенный переход от одной модификации к другой? В принципе, мы уже имеем вполне рабочие чертежи старших модификаций. Почему просто не запустить их в производство? У нас не хватит сил производства в особой технической зоне в состоянии развертывания, люди работают на пределе возможного. Кроме того, к чисто техническим проблемам при выпуске новой продукции недоделкам, неизбежному скрытому браку добавляется человеческий фактор. Я смотрю, ты уже нахватался умных слов у Гисты, с ним поведешься, так и мозги на бекрень съедут. Большая часть наших бойцов и младших командиров – это вчерашние крестьяне, они просто не способны быстро и качественно освоить принципиально новую технику. Кроме того, экономические и стратегические выгоды пошаговой модернизации военной техники слишком очевидны. Мы, не теряя боеспособности, плавно переходим на новую технику, просто заменой на старых машинах морально устаревших и изношенных в процессе крайне напряженных учений деталей. Сталин хмыкнул: да уж, наслышаны бойцы, не умеют маршировать и построить парадную коробочку, но ходят в столовую и спят с оружием в руках. Берия пожал плечами и продолжил. Хороший пример — ходовая подвеска сотов. Старая подвеска выработала свой ресурс и, главное, не позволяет увеличивать полезный вес и скорость машин, что стало возможным с появлением нового двигателя. Новая многостержневая торсионная подвеска разработана для легких машин специально в виде законченного модуля. Вывешиваем машину на эстакаду, убираем старую подвеску, прорезаем по шаблону трубчатыми электродами пазы и вывариваем модули. Корпуса модулей служат элементами дополнительного усиления корпуса машины. Временный норматив переделки для бригады из 2 человек плюс экипаж машины 6 часов, что нам дает на сотах замена подвески и двигателя. в полтора раза увеличивается возимый боезапас. Скорость на пересеченной местности возрастает до 35 км в час, по ракаде до 45 км в час. Ну, соответственно, надежность и ресурс, то есть, по своим мобильным характеристикам соты начинают приближаться к значительно более дорогому и сложному в производстве и эксплуатации легкому танку, значительно превосходя его по огневой мощи, да, если не считать отсутствие способности к стрельбе сходу или с коротких остановок и недостаточного бортового бронирования. Чисто оборонительная машина, а война обороной не выигрывается. Берия снова пожал плечами. А чего ты хочешь, машина первых месяцев войны? Перемолоть элитные наступающие части излишне самоуверенного противника и уйти на переформирование, составив имеющим боевой опыт личным составом костяк младших командиров для новых ударных дивизий из резервистов. Переход на производство модифицированных ударных машин легкого класса заложен в самой структуре производства, на складах опломбирована вся обновляемая необходимая оснастка и документация, имеется неприкосновенный задел материалов. Раз в месяц производится пробный выпуск рабочих узлов и сборка с учетом введенных конструкторских изменений. Для подготовки к такому мероприятию заводом постоянно зарезервирована третья смена, она же ремонтная. Такой ежемесячный, единичный или мелкосерийный выпуск держит заводы в постоянной готовности к переходу на новую продукцию и дает возможность учебным подразделениям обкатывать как новые образцы, так и инструкторский состав на новых машинах. Что же, убедительно хозяин остановился и раскурил трубку. Некоторое время в кабинете был слышен только шелест перелистываемых страниц. Какого мнения товарища Котина о новом легком танке, предназначенном на замену БТ? В целом положительное, хотя, по его мнению, само обозначение новой бронеединицы как МОП, машина огневой поддержки, и неполноповоротная башня с мощным орудием относит машину скорее к классу самоходных орудий, чем к танкам. Установку мощного 76 мм, а, впоследствии, и 85 мм орудия в легкой машине, в независимом бронемодуле. Поперечное расположение компактного единого модуля двигатель-коробка он считает новым и очень перспективным решениями. Схему и технологию изготовления башни, естественно, в полноповоротном варианте, и поперечное расположение двигателя он считает перспективным и для средних танков. Соответствующие рекомендации и чертежи Кошкину переданы. Геста, как всегда, подталкивает нас к самым простым решениям: штамповка, сварка, последовательная модернизация, наиболее дешевые материалы. Картонные гильзы к 76 мм противотанковым пушкам, до этого же надо додуматься. А собственно ничего особенного, калиберная гильза с приклеенным пыжом, опрессованная в гаубичную коротышку с собственным вышибным зарядом. Дешево и сердито после основного выстрела срабатывает вышибной заряд и гильза вылетает через ствол вдогонку болванке. Расход меди на выстрел меньше в 4 раза. Да, это его любимая формула эффективность цена. Лаврентий задумчиво поправил пенсне. Они что там все такие куркули, даже Блох на учет ставит? Что он тебе о своем времени рассказывает? Что, Лаврентий, любопытство замучило, меньше знаешь, лучше спишь. Ну, я это уже не раз в разных вариантах от него слышал. Наглец он, конечно, редчайший. Да нет, не наглец он, нас просто боится. Не за себя, себя он с самого начала в расходный материал списал. Он спровоцировать нашу дурь боится. Понимает, что для и так непростой ситуации в стране, он опасный дестабилизирующий элемент. Если бы не надвигающаяся война, я бы предпочел его уничтожить. 28 миллионов? Ну, эту цифру я тоже слышал. Ну а остальное? Неужели все у них было так плохо? Плохо, не то слово, обгадились мы по полной программе. Причем и лично мы, в том числе. Ладно, Гесту оставь мне. Что там у тебя по Павлову, с его предполагаемым паразитом? Генеральный комиссар нахмурился и открыл еще одну папку. Начали накапливаться результаты скрытых визуальных наблюдений, в ситуациях, когда Павлов уверен, что он один. Результаты очень неожиданные. Такое впечатление, что Павлов персонифицирует себя как женщину. Хозяин запнулся. Этот кобель Ловелас персонифицирует себя как женщину? Ты что, очумел? Нет. Берия выдержал паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. Понимаешь, когда человек с положением и характером Павлова ведет себя как инфантильный ребенок, это одно. А вот когда он начинает себя часами разглядывать в зеркало, оглаживая и ощупывая руками, при этом постепенно возбуждаясь и начиная мастурбировать, это другое. Разглядывая себя в зеркало и постепенно возбуждаясь, Сталин хмыкнул. А почему не пидор? Знаешь, Лаврентий, когда я, без указания источника пересказал Гести фразу Павлова. Если последовательно по полной программе обосрались все формы государственного устройства в России, монархия, однопартийная система, парламентская республика и на закуску президентская республика, то, извиняюсь, они были говняными решениями, и нужно искать что-то другое. И спросил, неужели таки фашизм? Геста оторвался от бумаг и говорит, да нет, у нас еще одну форму управления обществом нашли — пидорастический интернационал. Глаза Лаврентия округлились и пенсне неустойчиво закачалось на носу. И что под этим подразумевается? Спросил он, а в прямом смысле. Трубка в руках хозяина, казалось, жила своей самостоятельной жизнью. В его реальности объединения гомиков стали декларировать себя с такой силой, что с ними заигрывают как коричневые, так и те, кто присвоил себе звание коммунистов. «Ладно», — произнес с ударением Сталин, — «это их история. Давай, лучше перейдем к нашим пидорастам. Какая реакция внутри страны на создание особой технической зоны? Подразделение особого резерва и сопутствующих структур?» Берия откинулся на спинку стула. Вполне предсказуемое, все это восприняли как еще одно карательное мероприятие и обслуживающие его отряды. Конечно, пришлось провести определенную работу. Отправку отобранных офицеров и членов их семей производили ночью, силами подразделения НКВД. Вагоны отправки внешне выполнены как зэковские теплушки. Выполнены определенные мероприятия по формированию слухов, нужной направленности. А ты не перестарался, люди будут месяцами отходить после твоей отправки? Нет, с каждым отправляемым проведена необходимая подготовительная работа. Теплушки внутри представляют собой обычные мягкие купейные вагоны. Налажено трехразовое питание командировочных и членов их семей. На каждые два вагона оборудована детская игровая комната. С отправкой спецконтингента из мест лишения свободы еще проще. Выносим выездной тройкой решение об изменении меры наказания на дисциплинарный батальон, и герой вполне счастливый едет в Новоебуново. Их семьями занимаемся отдельно. Куда едет? Сталин ошарашенно остановился. Берия наклонил голову, скрывая улыбку. Ну, если ты не забыл, место расположения особых структур — Новоелкинский особый район. Народ всегда для таких мест свое название придумывает. Вот это мы и обыграли, пустили несколько слухов, пару анекдотов и сплетен. В то, над чем со страхом хихикают, нос не суют, не буди лихо, пока оно спит. Сложнее с большим объемом отправляемых туда материалов и оборудования. Многие товарищи из промышленности проявляли недовольство. Проявляли, говоришь, ну, у всех из нас есть определенные грешки, пришлось нажать. У нас на горизонте возникла другая проблема — жуков. Мы же, как правило, отбираем тех людей, которых он сам считает лучшими. Предполагаемый им арест такого количества наиболее толковых и ответственных командиров ведет, по его мнению, к окончательному развалу армии и несет угрозу стране. Да тут еще наша игра с Павловым. Жуков от великих идей Павлова в таком восторге, что вполне может пойти на организацию открытого сопротивления предполагаемому разрушению обороноспособности страны. А нам это надо? Что, не нравится ему идея голубчика Павлова? Ты бы видел его реакцию на последнюю павловскую идею бронекирасы для солдат из сложнопрофильных закаленных пластин, закрепленных на войлочный подбой. А в чем проблема? Немецкая винтовка и основной пулемет МГ – это оружие с высокой начальной скоростью пули. В результате попадания такой пули в пластину кирасы, даже без ее пробития, внутренний слой скалывается, и осколки загоняют 2-3 квадратных сантиметра войлока в образовавшуюся рану. Вместо сквозного, относительно чистого ранения, которое мы умеем лечить и которое не всегда летально, врачи прогнозируют гангрену и тяжелый исход почти в 90 случаях из 100. Ну, а реакцию Жукова на предложение Павлова в стране, стоящей на грани войны, вместо боевой подготовки посадить молодых солдат за парты школ рабочей молодежи и ликбезов на бумаге изложить нельзя, бумага не выдержит. В общем, с Жуковым нужно что-то делать. Жуков, Жуков. Что ж, если он так озабочен проблемой НЕ, пусть туда съездит пока на неделю, в командировку. Перед поездкой ознакомь его с работой теневого главного штаба. Думаешь, пора? Сталин задумчиво покивал головой. Теперь пора. Глава 6. Теневой штаб. Жуков, с трудом сдерживаясь, еще раз перечитал предписание и с раздражением переспросил доставившего его порученца. Значит, мне нужно все бросить и в срочном порядке явиться в канцелярию специального архива для ознакомления с его работой? Так точно, Георгий Константинович. И вас попросили отнестись к этому посещению максимально серьезно. Машина ждет вас на улице. Генерал, поиграв жилваками, молча поднялся из-за стола и пошел мимо порученца. «Значит, в специальный архив, мать вашу, максимально серьезно, относиться серьезно к этой блядской ситуации». Генерал вспомнил свои 4 служебные записки, направленные на имя Сталина. Последняя записка была откровенно оскорбительной. «У меня, собственно, остался последний вопрос. С какой целью Павлов при полной вашей поддержке уничтожает обороноспособность страны?» Вот и ответ в специальный архив. Машина генерала тихой тенью скользнула по пустынным утренним улицам и замерла около подъезда серого трехэтажного здания. «Сюда, пожалуйста, Георгий Константинович». Серая, обшарпанная приемная. Пожилой дежурный тщательно просмотрел бумагу, поданную порученцем, и сверил ее с лежащим перед ним грозбухом. «Сюда, пожалуйста». Короткий коридор, упирающийся в следующую, обитую дерматином дверь. Двое вооруженных НГВДшников по обе стороны коридора уставились, как псы на мясо. «Значит, все-таки арест?» «Нет», один из охранников открыл дверь, пропуская посетителей в маленькую комнату без окон. Генерал удивленно огляделся, пропуская момент, когда комната слегка вздрогнула и, набирая скорость, пошла вниз. Лифт с первого этажа в подвал, что-то слишком глубокий. «Прошу, товарищ генерал, дальше вас встретит». Незнакомый комиссар госбезопасности откозырял и предложил следовать за ним. Короткий коридор с бойницами, из которых торчали стволы ручных пулеметов. Еще один контрольный пост с бойцами, одетыми в незнакомую ему форму, без знаков различия и вооруженных каким-то странным, явно автоматическим, оружием. Под стволом нарезная мортирка миллиметров 40-45, массивный магазин, почему-то сзади рукоятки длинный ствол, серьезное оружие. Что же они здесь наворотили?